Когда успели? Пока ты спал. После того интервью, которое мне дал Макс, другого выхода у нас не оставалось, заметила Джейн Доу и с рычанием потянулась. Завтра подаем документы, добавил Назаров. У меня есть незамужняя подруга из Франкфуртер Альгемайне. Свое интервью ты можешь дать ей. Не упускай момент, Нил, почесываясь, сказала Джейн. Мерси. Сама-то где так по-нашему наблатыкалась? Растерянность во взгляде Джейн была для него лучшей награды. Впрочем, соображала она на удивление недолго. Дед с бабушкой обучили. Доу? Доу. Дед был корабельным мастером на адмиралтейских верфях. В 18-м году ушел от большевиков в Финляндию. Правда ли, что ваши руководители заставляют народ жить бедно, тогда как сами живут в византийской роскоши? Правда ли, что каждый десятый житель России является штатным осведомителем КГБ? Неправда, — окончательно вспылил Нил. У нас осведомителем является каждый первый. Вот сейчас пойду и осведомлю про твои провокационные вопросы, получу за это большую бутылку водки и выпью ее из этого самовара. Водку из самовара не пьют, — заметил Эд. Из самовара пьют чай. Как интересно, — сказал Нил и вышел, хлопнув дверью. Настроение испортилось окончательно. Нил вернулся в свою комнату, врубил телевизор и с ногами улегся на матрас. «Знаю, милый, знаю, что с тобой», — завыла с серого экрана эстрадная дива. Нил хмыкнул. «Можно?» На балконе стоял Назаров, и на лице его блуждала растерянная улыбка. «Заходи и дверь за собой прикрой». «Сквозит». Назаров подошел к столу и поставил на него большую пузатую бутылку «Флейшманс водка», прочел Нил на глянцевой этикетке. «Стаканы на полке», — сказал он. «Джейн прислала». «Сам пришел». «Нет, я про водку». Назаров кивнул. «Перебивает ставку», — заметил Нил. «Иди и скажи ей, что за сведения о деятельности, несовместимые со статусом иностранного корреспондента, компетентные органы дадут мне не одну пол-литру, а две. Так что, если хочет отмазаться, пусть тоже гонит не литр, а два». «Не пари фигню, омбре», — устало сказал Назаров. «Не такая она идиотка. Джейн тебя проверяла, и по твоей реакции прекрасно поняла, что ты не стукач». «А это значит, мой приз за то, что выдержал испытание?» «Вроде того». «Ладно, тогда забирай сосуд, диссидент, и пошли к народу». Часть шестая. 7 марта Нил с гитарой поднялся на сцену институтского актового зала и своими лихими проигрышами вкупе с уверенным вокалом несколько отретушировал и приглушил сомнительные фиоритуры Сесиль. Упирая на то, что ему за столь короткое время не осилить такой сложный и экзотический материал, какой предложила она, он убедил Сесиль в спешном порядке разучить «Бьется в тесной печурке огонь» и для настроения простенькую песню, сложную в свое время в веселой компании на основе особо удачного буриме. «Я иду по листопаду, листопад идет по мне. Мне любви твоей не надо, я знаю истину в вине, в вине. Загляну в кабак унылый, сяду в теплый уголок и задумаюсь о милой, и выпью за нее глоток, глоток. Я шагаю, всем довольный, три бутылки осушив, и ни капли мне не больно, Сердце я в кабаке забыл, забыл. Примечание. Текст А. Саровцева.